Глава 7. У Олега вместо Нюры Земфира. Конечно, в святцах нет. Там ситцевое имя Зинаида. Земфира — псевдоним. Не писательница, но живет в самой литературе. Что Нюра? Миленький и, словом, дура. Земфира в широкой юбке. Клок, колокол и всех корифеев, символистов, акмеистов, футуристов по отчеству. Другие поглядеть бы в щелку, какой он в жизни. Земфира же запросто. Ах, Аристарх Иваныч! И колокол встречает звоном. Озорняка мордастого боевым, хихикающего старичка малиновым, декабрьская Пасха, а чопорного сюртук наглухо басит высокие понятия, все в рифму, такого великопостным, глухим, но обещающим услады. Для бедного Олега Земфира — мир. Сегодня впервые снизошла. Вечером тройка и цыгане, чтобы было строго, поэтично. Олег и сам понимает, человек не скот. Это скоту на солнце фыркти только. Кобель без духа, без души, с одним дыханием сапом повоет, вырвет клок шерсти у соперника, оседлает суку и после ляжет, отдышавшись, подставив солнцу живот. Точка. Олег же человек. Земфира даже больше, несмотря на клок, почти понятие без рифмы, миф. Но тройка, шампанское и прочее до 40 чаевые. Что делать? Олег растерян. Цыгане — это стихия, и вдруг чаевые. А папа ограниченный, кабинетный крот. Европа! Ни взмаха, ничего, какой-то клуб. Ну разве мог бы клубом вдохновиться Аполлон Григорьев? К нему не пробуют. Вот разве маман? Как всегда, лениво жевала жвачку. Выслушав сына, взглянула привязчиво и меланхолично. Казалось, сейчас нагнется и оближет. Нет, только задушевно промычала. Мы не можем, мало средств. Потом, порывшись в редикюле, набрала мелочью 2 рубля. Молю тебя, не ешь рубленого в ресторанах. Всегда из остатков. А у тебя желудок мой, впечатлительный и нежный, чуть что. А что чуть что, не дослушал. Кашлянув от злобы, вышел в коридор рыцарь на распутье. 4 двери. Куда? Умрет ты? Нет. Отец не даст. Экономки должен 18 и еще 4, ровно 22, не подойти. Ну что же, опять к марксистскому ублюдку. Позор какой! Не может! Кабинет отца, к телефону, сказать Земфире, заболел. Конец цыганам, конец мечте. Вот скажет, болен, переспросит, ничего опасного? И в горле полыхнет. Опасно, очень, может быть, смертельно. Ведь там же колокольца тройки, колокол Земфиры, благовест любви. Мужественно взял трубку. Станция долго не отвечала. Рассеянно оглядел стол. Огромный стол, папки, письма, обрезки обоев. Большой лист. 3-процентный заем. Когда же раздалось из гуда океана далекая подводная станция, не сказал ей 16:48. Быстро лист засунул в брючный карман, покосился на окошко и прочь. Что же, вечером мело. В стрельне подрядчик мял 5 обрубками грудь девушки и розу на проволоке. недоумелую ницарку. Изо рта любознательно выглядывал ломтик семги. Раскормленные морды пели о кибитке, о жарком сне индейского царя. Среди меню и подхалимов ухало, аукало смутное «у». И про безумную тоску, про грусть среди устриц грудь на грудь. Олег, кутнув и пальцем выудив на карте мумма, нашел под лифом Земфиры понятную теплоту. Будто он, Олег, поэт. Вдоволь опьянев, слюнявя помадные, приторные, как Монпансье, щеки, видя рядом стихию, кнопки расстегнуты, простая баба, не зевай! Вдруг поддался мумму, уснул. Сосна кричал лакею «Миндаль!» К шампанскому всегда «Миндаль!» И, видя кнопки робко, «Узасно, узасно, заль!» Сдуру перепил. Лишний бокал. Пропало все. Уехала Земфира с каким-то критиком. Олега не впустили в русскую литературу. Все это было ночью. А под вечер, часам к пяти, Николай Курбов пришел домой. Оглядевшись, тотчас же пачку прокламаций спрятал в средний ящик комода. В верхнем были книги, внизу белье. Ящик запер. Сердце же спрятать не мог. Тараном била грудь. На стекле инициалов не писал, но смутно поглядывал на дверь. Казалось, покажется она. Число и звездный механизм развинченного, собранного, проверенного мира. Как раньше машиной гордился, ныне партией. Машина знала Микадо, это всюду, Бербер и Кули, все СД. В год войны Плеханову жал руку японец, не смущаясь желтизной и Порт-Артуром. Сейчас о ней какой-нибудь бушмен. В Лондоне стачка, баррикады. Она. Она, бушмен, свободно кидай уду, черный воздух пей, глядел на дверь. Она придет. И точно. Дверь открылась. Вошел Глубоков. Не поздоровался. Забыв про комбо, к столу, к подушке, к шкафу, вытряхивает, щупает тетрадки, старый носок, записку прачки, все выпотрошил. Николай соображает обыск, старается прикрыть комод. К нему: где ключ? Здесь мои письма. Нет, ключа утерян. И в ярости Глубоков: ага, нашел, припер его рукою, скотина, вор! Боря в восторге. Бенефис. За дверью не успевал дышать, только бы расслышать. Выскочил: воришка! Он еще у мамы сахар крал, а вчера Мариетта оставила в передней на зеркале 2 гривенный почтальону. Он мигом слизнул и мне обещал тянучку, чтобы я молчал. Глубоков звонит. Позвать кухонного мужика и дворника жене. Ну как не возмутиться? Ведь мы его пригрели, почти что сын. Хорошо, что я либерал, не стану припутывать сюда полицию. Корова, сообразив: а я еще его кормила. Действительно, какой нахал! И в гневе лиловил дородный полнокровный либерал. Пришли глыбастые. Матвей от усердия даже рукава засучил. «Вы под руки и вон!» — в коридоре Мариетта. Как всегда, грустна. На розовых губах, еще не стертый толстогубым кадыком, последний стих сонета. Николаю брезгливо: я вам дала бы сама какие-то копейки. Господи, как прекрасны крестоносцы! Мадонна! И вот простонародье. Матвей сочувственно: мазурик. И, может, сам, надеясь, 2 гривенные от барышни заполучить, приложился увесисто к плечам Курбова. Сени, снег. Охватили сверху свет люстры, бра, серебряное бульканье рояля. Мариетта играла буль-буль-буль-буль, томление Прометея. Как полубог причесан, вымыт, еще Матвея сивушная отхарканная матерщина, а внизу снег. Унижен. Вытер рукавом лицо. Ссадины. Идет к Сергеичу. На нары лег. Прикрылся кусачей овчиной. Сказал Сергеичу. Сергеич пожалел. Николай не сжимал зубов, как полагалось. Со стиснутыми, кажется, родился. Заранее знал, ударит. Выговаривал почти что с нежностью, как брат, взволнованное слово враг. Унизили вот так. Ну что же? Ну разве этот комп с лиловой шеей виноват? Ведь он не мог иначе. Враг. Когда придет она, районы, городские группы, сознательные члены, разметит, обозначит, приступит. Такой Глубоков, словом, тогда Эдем. Одна обида, пропали прокламации. И как признаться секретарю, если был бы сейчас листок, прочел бы Сергеичу. Товарищи, в Думе помещики и фабриканты. Ну, все равно, он скажет без листка. Под овчиной закрутил. Не гнев, не пыл. Слово за слово чертеж. Так было. Так Сергеич знает. Есть партия, кружки. И будет вовсе по-иному. Вот так. Ну что же, Сергеич, а? Сергеич понимает. Что Николаю пухлые зачитанные книжки? Ему давно в одном просыпся. Сергеич знает и не верит. Конечно же, с утра приятно. Думаешь, перекувырнешь, а вечером зазорно. Ничего из этого не выйдет. Одно целенье знает ни слова, ни ласка, ни человеческое скудное добро. Одно целенье — сон. И Николаю, заботливо законопатив овчиной щель, «Поспи, касатик!» Кусается овчина. Ходит на боках, боком ходит вши. В углу сосна рыгает гаврюшка-возчик. Сергеич улыбается. И яма-ямой — касатик. И засыпающему Николаю снится «Мама!» Меж двух гостей, к сундучку, единственное, детское, забытое за годы слово — спадки. А после до утра крылатый шум, гуд пчел, огонь, пора, и сбоку на бок враг.